Глава 49. Кровь Хэсау 2. Я держалась уже почти 50 мгновений. Наши рассказывали, что на экзамене у дознавателей брали в штат тех, кто мог удерживать контроль больше 60. Это входной рубеж. Шах в свое время поставил рекорд, продержавшись в 2 раза дольше. Рекорд, который так никто и не смог побить. Мы с Нике держались столько же. Это был наш маленький секрет на двоих. Сейчас держаться дольше опасно. Это слишком высокий уровень контроля для моего возраста. Могут возникнуть лишние вопросы. За то время, пока я стояла, приходил Луций. Проект стабилизатора был одобрен. Хэсау участвуют и вносят свою долю. Обсудили строительство первой портальной арки и общую позицию родов на завтрашнем совете. Призрак будущего катаклизма уже оказывал влияние на настоящее. Дядя принес пирамидки, записи с приема и сделал копии Хоку. В Легионе шли чистки полным ходом. Фэйю попали под раздачу. Тиры, как всегда, остались чистыми. 50, Хок! Посмотри, как у нее дрожат руки. Я не уверен, что и ты сможешь держать столько. Ты убедился? Ждем до конца. Хок, мне иногда кажется, что у Хэсау вместо мозгов горный камень. Что ты, что Релли, если что вобьете в голову? Я знаю, что я чувствую, Каст. Хорошо. Дядя тяжело и устало вздохнул. Хорошо. Ты можешь гарантировать, что вы ощутили именно Ваю? Откат шел с вашей стороны гор. И сегодня несколько раз, где-то близко. Близко? Или Ваю? Кроме Ваю здесь больше нет, Хэсау. Хок отрицательно боднул головой. Ты так в этом уверен, Хок? Голос дяди звучал вкрадчиво. «У нас не бывает бастардов!» Одна бровь дяди взлетела вверх. Я подсматривала в щелку между ресницами. «Данделеон — это исключение из правил. Это особый случай». «То есть мы мучаем ребенка просто потому, что вы почувствовали кровь Хэсау в ком-то из Северного предела?» Вторая дядина бровь взлетает вверх, и он откровенно смеется. «Тебе напомнить, сколько раз ваши горячие молодые головы пересекали земли Фэю только за одну эту зиму? Горцы, аларийцы!» «Мы не знаемся с чужими, Каст, это запрещено!» Голос Хока звучал тяжело и сурово. «Запрещено и не знаемся — это разные вещи, Хоакин. Вон стоит результат того, что запрещено, а в клане учится результат «не знаемся». «Это все вы, Блау!» Хок фыркнул сквозь смех. «Где один, там и второй. Где второй, там и третий. Если дым идет из-за горы, значит, там есть огонь, Хок. Вам стоит искать среди своих». Дядя сделал паузу. «Но вряд ли кто сдаст. Если кровь проснулась, можно ли ее удержать?» «Нет». Голос был задумчив. Послышался звук вина, наливаемый в бокал. «Нет». «Максимум 5-6 декат и прибегут сами с момента посвящения. Но все сходится по времени. Прием, пробуждение и первая кровь». «Хок», — дядя постучал по столу. «Предположим, только предположим, это Ваю. Ваши сейчас будут приходить порталом каждую декаду, пока согласуют проект. Если хоть кто-то сможет сказать, что это точно Ваю... Если что-то пойдет не так, я буду первым, кто отправит ее в клан Хэсау. Я не враг своей крови. Ваю и Аксель — единственное, что осталось от Юста. И Релли!» — эхом откликнулся Хок. «И Релли!» — дядя вздохнул. «Хорошее время, чтобы отпустить контроль. Они пришли к определенному консенсусу. Диагностические чары вздрогнули и погасли с глухим хлопком. Я перестала подпитывать их силой». Дядя отреагировал первым, оказавшись рядом, подхватывая мое занемевшее тело. И я была ему за это очень признательна. Не уверена, что смогла бы не вздрогнуть, подхвати меня сейчас, Хок. «Ваю, молодец, девочка, молодец!» Дядя держал меня на руках, покачивая. «Хок, я отнесу ее в кровать и вернусь». Хлопнула дверь в кабинет, и дядя быстро понес меня к лестнице. «Молодец, девочка, еще немного и было бы слишком». Мне показалось, я почувствовала легкий поцелуй в макушку, но я могла ошибиться. Чувствительность возвращалась к сведенным судорогой пальцам. Больно покалывала, когда приливала кровь. Лестница, переходы, галерея, комната, и меня мягко опускают на родную тахту. «Нэнс, растереть! Горячего чаю и согреть купальни на ночь! Быстро!» Дядя командовал, и я слышала, как закудахтала Нэнс. Хлопнула дверь, и я тихонько приоткрыла ресницы. В комнате была только Аларийка. «Нэнс, запри дверь!» «Мисси!» «Запри дверь, Нэнс!» Она подхватилась и споро задвинула засов, испуганно глядя на меня. «Чаю, мел из лаборатории и булочек маги. Мне понадобится много сладкого, если учесть, что чертить придется полночи». «Мисси, да что же это делается-то?» Она бросилась ко мне и начала растирать руки и ноги, потому что я кулем упала на кровать, пытаясь встать. Зубы отбивали дробь. Сами, непроизвольно, просто при одной мысли о том, что сейчас повеет прохладой. Кожа пойдет мурашками, и что-то прошепчет в ухо. «Ты меня слышишь?» «Мисси, что же это? А, мисси?» Нэнс сдвинула густые брови и насупилась. «Кто вас так напугал, мисси?» «Кто напугал? Кто напугал?» «И Ликаса нет. Может, у аларийцев есть какой-то способ защиты?» «Я просчиталась, Нэнс. Я очень крупно просчиталась». Я хохотнула с горькой насмешкой над собой. «Самая умная, да? Знаю будущее, да? Темная девятого круга. К псакам все. Идиотка! Блау, ты полная идиотка!» Темный источник проснется. «Проснулся, и что дальше? Получается, в прошлой жизни я получила темную силу, но кровь Хесау спала, поэтому они реагировали так спокойно. Или я просто была слишком взрослой, чтобы их наследие проснулось? Я как лягушка, которая судит о небе, глядя со дна колодца. Или это родовые дары Блау вызвали такой эффект? Наложилось одно на другое? Нет. По идее, наоборот, родовые дары хоть немного уравновешивают вторую половину. Скорее, дело все-таки в возрасте активации. Но почему сила берет в расчет только биологические параметры организма? Мне же на самом деле не 14, и я не собираюсь никого убивать, не собираюсь ни на кого охотиться. Я целитель, а не хищник». «Сейчас самое главное — выиграть время, спрятаться от теней и всех Хесау. Потом уже можно разбираться с нестабильностью силы и прочими бонусами. Дядя знает или просто играл с Хоком. Если он откажется, могут ли они не отдать ему Данда и оставить в клане? Он ведь фактически отказался отдать меня. А портал? Сейчас не лучшее время испытывать на прочность отношения двух родов. Великий, ну что же за полоса такая в жизни?» Ну, было же в той все тихо и почти мирно курса до четвертого. Я огляделась. Тахту в сторону. Если свернуть ковер, пол вполне подойдет. «Нэнс, мне нужна еще пара человек. Нужно передвинуть тахту, а потом вернуть на место. Только аларийцы, Нэнс, только аларийцы. Нужно, чтобы молчали. Ты поняла меня?» Я тряхнула ее, вцепившись в руки. Чужое тепло согревало, успокаивая. «Мисси...» «Не миськай, Нэнс! У меня мало времени! Кто знает, когда эти тени могут вернуться? И есть ли у меня это время? Беги, быстро! Чай, сладкое и мел из лаборатории. Там первый стеллаж открыт. И...» Я помедлила. Взгляд упал на пучок одолень травы на столике, который дала мне Марта. «Потом запали траву. Вон ту. Я кури периметр всей комнаты. И купальню. И гардеробную. Не пропускай ничего. Окна, проемы дверей, шкафы, ниши. Поняла меня?» Нэнс закивала болванчиком, в испуге округлив глаза. «А я буду есть и думать, как можно выбраться из этого псакого дерьма, в которое я влезла по собственной глупости. Что мне стоило подумать и подождать до 16?